Нет, я, конечно, благодарю человека-метронома за тщетные усилия по нормализации происходящего, но просто фишка в том, что если я не хочу сыграть песню «Улисс» в ее первоначальной версии, которая совсем... Ну, немножко в другой тональности, я как коряво сочинил, так коряво и хочу ее сыграть. Ну, просто мне очень... больше нравится, чем альбомная. Вот. Потерялся я сам в этом поле цветов. Я ли должен тебе или... Или выбран быть только готов к смотрящим за любовью. Смотрящим за мечтой. Это был улис, а стало лаэ. Тебя люблю, прощай, прощай. Ты был улис, а стало лаэ. Остаться времена, прощай, издевая молчание твое, я узнаю лишь о тебе, лишь вонзая ледяного копье. Оставляю его на горячее. Сегодня с самим собою. Стоять лицом к стене. Час зайти за край.